будем частенько видеться. И подумать только, из всего этого разговора ты, юный Пип, запомнил тогда только то, что касалось кассы. Отличный пирог, Пип. Превосходно, Герберт, превосходно. Милый Герберт, милый мой друг, Герберт Покет-младший. Как быстро ты подружился с ним, юный Пип. Все получилось как-то сразу. Вы сразу понравились друг другу, сразу перешли на «ты» и сразу принялись уплетать обед, который вам доставили из ближайшего трактира. А жаркое, Пип? Отличное жаркое. Славный малый этот Герберт. Очень славный. Хорошо, юный Пип, что ты попросил Герберта исправить твои манеры, приобретенные в кузнице. Ничего, ничего. Через полгода, да нет, месяца через три, никто и не вспомнит, что я вырос в кузнице. Пип, да что с тобой? Что ты там шепчешь про кузницу? Эстелла? Эстелла? Ты сказал Эстелла? Ну да, приемная дочь мисс Хэвишу. Препротивная, скажу я тебе, была девчонка. Злая, капризная. А, впрочем, и неудивительно. Такой мисс Хэвишем ее воспитала, чтобы отомстить мужской половине рода человеческого. Впрочем, ты все это должен знать не хуже меня. Клянусь, я ничего не знаю. Что ж, тогда я расскажу тебе. Я родственник мисс Хэвишем, хотя и дальний. И вот все прочие ее родственники, кроме моего отца, пышут злобой против тебя из-за визита к вам в деревню мистера Джаггерса и всего, что за этим последовало. Еще одно доказательство. Джаггерс действовал тогда от имени мисс Хэвишем. Они пышут злобой все. Все, кроме моего отца и меня. Я хочу, Пип, чтобы ты об этом знал. Погоди, погоди, Герберт. Значит, они считают... Да, именно так они считают. И ты тоже так считаешь. Хотя не отвечай. Не надо. Я обещал мистеру Джаггерсу ни с кем не говорить об этом. А мы не будем об этом говорить. Ты просил рассказать о мисс Хэвишем, о том, кому и за что она хочет отомстить. Я готов это сделать, вот и все. Позволь положить тебе еще жаркого. Спасибо. В виде вступления я только упомяну, что здесь не принято есть с ножа. Предпочтительнее совать в рот вилку. И то не глубже, чем это диктуется необходимость. Герберт. Да ты не конфузься, это всего лишь мелочь. Глупый лондонский предрассудок. Ну так вот, а мисс Хэвишем? Мать мисс Хэвишем умерла, когда та была еще совсем маленькой. Отец ее был очень богат, обожал дочь, ни в чем ей не отказывал. И когда он умер, мисс Хэвишем оказалась владелицей огромного состояния. Богатейшей невесты. Замечу мимоходом, мой дорогой Пип, что ложку лучше захватывать пальцами не сверху, а снизу. Во-первых, легче попасть в рот, а ведь к этому мы и стремимся. А во-вторых... Герберт, ничего. Пожалуйста. Да. Так что же, мисс Хэвишем? Так вот тут и появился он. Очень видный. Эдакий красавец-джентльмен. И мисс Хэвишем словно обезумела. Обезумела и не желала слушать ничьих советов. А он, как будущий муж, пожелал сам вести ее дела. И под этим предлогом выманивал у нее огромные суммы. И вот незадолго до свадьбы мисс Хэвишем пожелала передать своему нареченному все. Ну все, что у нее было, до последнего фартинга. Мой отец, он был тогда ее поверенным, этому воспротивился. Она разгневалась и отказала ему от дома. Герберт, ведь твоего отца зовут Мэтью. Да. А что? Нет. Ничего. Мэтью. Придет ко мне тогда, когда я буду лежать вот на этом столе. Вот здесь будет его место. Вот здесь у меня в головах. Ты меня слушаешь, Пип? Да, да, конечно. И если бы не мистер Джеггерс... Джеггерс? Он что же, причастен ко всему этому? О, еще как! Да если б не он, мисс Хевишем коротала бы свои дни в какой-нибудь нищей лачуге. А так, став ее поверенным вместо моего отца, он... Нет, Джеггерс поистине великий человек. А что же он сделал? А он не стал ни в чем перечить мисс Хевишем. Ни ей, ни ее жениху. Больше того, он сумел убедить жениха в том, что все, чем мисс Хевишем владела, уже обращено в капитал и положено в банк на его имя. Да, если бы жених не был в этом твердо уверен, он, пожалуй, не поторопился совершить то, что он совершил. А Джеггерс, значит, не сделал того, что обещал и мисс Хевишем, и ее жениху? А, в том-то вся и штука. Погоди, Герберт, я, кажется, понял. О том, что жених отказался от нее, мисс Хевишем узнала в день свадьбы, когда одевалась к венцу. Тогда она и остановила все часы в доме. Да, после этого она долго болела. Ну, остальное ты знаешь. Да. Остальное я знаю. Бедная, бедная мисс Хевишем. Бедная, бедная Стелла. Бедный, бедный юный Пип. Да ты слышишь меня? Где это ты витаешь, а, Пип? Где же мне быть? Я здесь и внимательно тебя слушаю. Скажи, Герберт, а что стало с женихом? Женихом. Он был игрок. Одержимый игрок. Все, что он выманил у мисс Хевишем, он тут же спустил, а потом пошел ко дну. Ниже некуда. В конце концов угодил на каторгу и... Представляешь себе? Джентльмен-каторжник. Что заставило тебя вдруг замолчать, юный Пип? Что вспомнилось тебе? Почему перед тобой вдруг промелькнуло лицо человека, которого ты и видел-то одно единственное мгновение много лет назад, в первом луче солнца, пробившемся сквозь туман на болотах? И еще тебе вспомнилось то, что было потом. Одного поля ягоды? Нет. Он-то джентльмен. Джентльмен с головы до пят. Гляньте, гляньте на него. Лицо, отмеченное печатью врожденного благородства, как сказал адвокат на суде. Пип, что ты там такое увидал? Привидение? Пожалуй. Ну вот и Хэмерсмит, Пип. Сейчас свернем за угол, а там у дома моего отца тебя и оставлю. А ты разве не зайдешь? Сейчас нет. Отец в эти часы занимается с Бентли Драмлом. А мне пора в Сити к моему патрону. У тебя много дел в конторе? Да как тебе сказать? Я пока присматриваюсь. Тебе за это платят? Нет, что ты. Мне за это ни пени не платят. И жить мне приходится на то немногое, что мне может выделить отец. Герберт, но ты же говорил мне вчера, что собираешься начать собственное дело. Или вложить капитал в какую-нибудь солидную фирму. Непременно. Это входит в мои планы. Но сначала мне должно повезти. Понятно? Не очень. Понимаешь? Вот я хожу, ухожу, присматриваюсь, и вот в один прекрасный день мне вдруг подворачивается счастливая возможность. Я за нее хватаюсь, быстро наживаю состояние, и дело в шляпе! Теперь понял? А-а-а, понял. Теперь понял. там еще? Простите, мистер Драммл, поскольку моя комната рядом с вашей, а мистер Покет будет заниматься с нами обоими, я... Вы, значит, и есть молодой человек с большими надеждами и странной фамилией Пип. Почему странно? Да потому что странно и все тут. А в книге Перов ваша фамилия значится? Пока еще нет. Пока. А где вам шили то, что на вас надето? В провинции. Оно и видно. Ну, я надеюсь, мой опекун порекомендует мне хорошего портного. А это зависит от того, кто ваш опекун. Мистер Джаггерс. Ого! Тогда все в порядке. Да вы проходите, садитесь. Благодарю вас.